Номинализм и материализм Гоббса. В противоположность рационалистической метафизике Декарта, принципы эмпиризма, провозглашенные Беконом, получили свое дальнейшее развитие у английского материалиста Гоббса 1588-1679. Гоббс – классический представитель номинализма. Согласно его учению, реально существуют только единичные вещи. А общие понятия – суть лишь имена вещей. Всякое знание поэтому имеет своим источником опыт. Только один род опыта по Гоббсу есть восприятие или первичное знание, а другое – знание об именах вещей. Источник этого второго опыта – ум, который сводится таким образом к способности именования вещей и связывания имен, то есть правильному употреблению слов. Предметом философии Гоббс считает тело, возникновение которого мы можем постичь с помощью научных понятий. Что же касается духовных субстанций, то даже если бы они и существовали, они, по словам Гоббса, были бы непознаваемы. Но и само существование их Гоббс отрицает, поскольку не признает бестелесных духов. Под словом «дух» мы понимаем естественное тело, до того тонкое, что оно не действует на наши чувства, но заполняющее пространство. Примечание. Гоббс. Избранные произведения в двух томах. Москва, 1965 год. Том 1, страница 498. Критикуя учение Декарта о врожденных идеях, Гоббс в то же время не принимал и понятия субстанции, не только духовной, но и материальной. Таков логичный вывод из предпосылок номинализма, оказавшегося одним из источников механистического материализма XVIII века.